первый набор ионов. Из этого набора возможно образование калий NO3, HNO3, калий 2SO4 и H2SO4. Все эти соединения являются сильными электролитами, поэтому они могут сосуществовать в растворе вместе. Второй набор – барий 2+, аргентум плюс, OH минус и фтор минус. Аргентум плюс и OH минус не могут находиться вместе в растворе, так как образуется осадок гидроксида серебра, который неустойчив и распадается на оксид серебра 1 и воду. Приведены уравнения этого взаимодействия.